30 ноября 1966. Смешно сказать, Володя, заболел я острой неврастенией, микстуры пью. Мысли скачут, по 10 дней не могу работать, лежу, как труп с книжкой на диване. Такова цена предательства по отношению к Северу, хотя ты сам понимаешь, это было и необходимо. Но я-то знаю, никакие микстуры меня не вылечат, а надо мне лето поползать по кочкам, половить рыбку, двухстволку в руках подержать. Тогда я опять на пару лет здоровый человек. Я очень склоняюсь к мысли побывать у тебя на твоих вольных промыслах, но поступать придется по необходимости. Книга и прочее.